Новая дорожка четвертой кассеты. Три пьесы за год в Королевском театре, и две из них явно имели успех, иначе не ставили бы последующие. А вот третья, скорее всего, провалилась, ибо более Казанова не тревожил Королевский театр своими пьесами. Но мы знаем об этих осуществленных творениях. А сколько должно было быть неосуществленных, пропавших во тьме, в безвестности? Когда, помирившись с Инквизицией, он возвращается в Венецию, он возвращается к Перу. Пишут опровержение истории венецианского государства, написанной Амелло де ла Уссе, где в нужном для властей духе изложена история республики, и бесконечно переводит. В 1771 году в Риме его принимают в литературные академии Аркадия и Инфеконди. И в Триесте он занимается литературным трудом. Из-под его пера выходят три тома «Истории смуты в Польше» и роман «Бестолыч». Он снова в Венеции и переводит «Илиаду», пишет антивольтеровский трактат, издает сборник «Литературная смесь», где печатает свой рассказ о дуэли с Броницким. И опять переводит множество французских романов. Идет постоянная работа литератора. И с Венецией Казанова рассорится из-за литературных занятий. Он перевел роман, который имел успех, но венецианский аристократ Карло Гримальди не выплатил ему гонорар. Как мстит Казанова? Как истинный литератор пишет язвительный памфлет, после чего и попадает в опалу. В 1786 году он напишет трактат против Калиостро и Сен-Жермена и пять томов скучнейшего фантастического романа «Изокамерон». Он работает непрерывно, но бесславно. Принц де Линь говорит о его сочинениях, написанных до истории моей жизни. Его писания напоминают старинные предисловия, многоречивые и тяжеловесные. Видимо, как литератор он и был представлен Вольтеру. Отсюда его фраза «Вот уж 12 лет, как я ваш ученик». И отсюда вопрос Вольтера «Какой род литературы вы избрали?» А ответ свой Казанова явно приписал позже «Пока я только читаю, изучаю людей, путешествую. Время терпит». И вот, оказавшись в замке Дукс, приживалый, старый литератор придумывал, как услаждать хозяев. Он рассказывает им истории своей жизни, бесконечные истории про любовь. Истории и вправду с ним случившиеся, а также услышанные от других, бесчисленные анекдоты, которые хранит его невероятная память, реальные и нереальные имена, которые соединяются с его фантазиями, все сливает он в один котел, все передает ему, герою своих рассказов, молодому Казанове. Именно тогда он с горечью понимает, зачем изучать историю Польши, Венеции, размышлять и философствовать в Изокамероне. Вот что им нравится, вот за что они готовы платить. И он решает записать свои рассказы. Уже приближаясь к могиле, старый литератор нашел себя. Работая по 12 часов в сутки, он открыл законы будущего успеха. Герой должен быть удачлив, публика любит истории о победителе, о молодом победителе. Именно поэтому он вовремя остановился на середине своего повествования. Не потому, что боялся своих шпионских дел. Кому они были известны? Он просто понял, победитель не может быть стариком. Вот откуда фраза в его письме. Я решился бросить мемуары, ибо, перевалив за рубеж 50 лет, я смогу рассказывать только о печальном. И был еще один закон, тоже им открытый. Казанова старик хорошо знал людей. Если рассказывать им о себе вещи низкие, только тогда они поверят и в высокие. Чтобы люди верили во все его фантастические любовные победы, он решает открыть им преисподнюю любви, в кавычках, как назовет ее кто-то из исследователей. И он описывает свои бесконечные венерические болезни, мочу в ночном горшке, пот любовного труда, тайную физиологию любви. Правда, он немного перестарался. Остановило меня в моих набегах лишь недомогание, каковым наградила меня одна красавица-венгерка. Было оно 7-м по счету. Так Казанова пишет о времени, когда ему было только 25 лет, а впереди была еще целая эротическая Илиада. Нет, не создать бы ему эту книгу, не осилить, приближаясь к 70 годам, труда по 12 часов в сутки, требовавшего физической мощи и, главное, памяти, если принять на веру такие сообщения. Все была игра, все была литература. Но, рассказывая о победителе, литератор Казанова не забывал о морали, как не забывали о ней создатели Дон Жуана, отправляя своего героя в преисподнюю. Порок, пусть самый обольстительный, должен быть наказан. И оттого в конце первого акта книги и появилось то самое наказание героя, коварной шлюхой. Итак, он был сочинен, молодой Казанова, как был сочинен молодой Д'Артаньян. Д'Артаньян побеждал на полях битв, а Казанова на полях битв в бесчетных постелях. Великие истории о победителях. Но тикали часы, и весна сменяла одна другую. Закончился 18 век, и те, кто отрубил голову королю в Париже, уже успели порубить головы и друг другу. И все это время в столице Франции сбрасывали статуи. Сначала королей, потом революционеров, потом корсиканца, сменившего этих революционеров, а потом все статуи возвратили на место. К 20-м годам 19 века эта скучная карусель сменилась мифом. Мифом о золотом времени, об утерянном галантном 18 веке. Так что книга Казановы, начавшая печататься в 1822 году, поспела вовремя. И Казанова шагнул в этот новый век, век рантье, в великолепии своих бесчетных любовных приключений, заставив печально вздыхать все будущие поколения женщин. Юный Казанова в книге старого Казановы сумел соблазнить 122 женщины. Старик Казанова своей книгой сумеет соблазнить их всех. Моцарт. Дневник барона Готфрида ван Свитена. Из письма ко мне пианиста К. Я никогда не верил, что Сальери отравил Моцарта. Люди искусства склонны к завышенной самооценке. Если попросить любого из нас чистосердечно ответить на вопрос «Кто самый-самый?», почти каждый ответит «Я». Сальери был такой же эгоцентрик, как все мы. Тем более, что в отличие от нас, он имел все основания считать себя первым. Его превосходство было закреплено уже в его титуле — первый капельмейстер империи. Его обожали и публика, и двор. Его признавала Европа. Его опера «Татар» шла при переполненных залах, а поставленный следом моцартовский «Дон Жуан» провалился. И так далее. Неужели этот самовлюбленный музыкант, да к тому же итальянец, а музыка тогда считалась профессией итальянцев, мог признать первым какого-то неудачника и к тому же немца Моцарта, да еще настолько позавидовать ему, что отравить? Слухи об отравлении были после смерти Моцарта, но только безумец мог их связывать с Сальери. Недаром сын Моцарта после смерти отца стал учеником Сальери. Вы скажете, но говорят, через четверть века после смерти Моцарта сам Сальери признался священнику, что отравил Моцарта, после чего сошел с ума и попытался перерезать себе горло. Если даже поверить в эти слухи, то все происходило совершенно наоборот. Сальери сначала сошел с ума, а потом уже объявил, что отравил Моцарта. Позвольте процитировать то, что писала тогда Венская газета. «Нашему многоуважаемому Сальери никак не удается умереть. Его тело подвержено всем старческим слабостям. Разум покинул его. Говорят, даже в бреду больного воображения он винит себя в преждевременной смерти Моцарта. В этот вымысел не верит никто, кроме самого больного старика». Кстати, в разговорных тетрадях Бетховена записано обо всем этом. Пустая болтовня. Но в биографии Моцарта был очень странный поворот. Некое стремительное, таинственное падение его карьеры. В 1785 году публика его обожает, и вдруг все от него отворачиваются. Это был век коварных интриг. Вспомним сюжет свадьбы Фигаро. Так что вы поймете, что я почувствовал, когда нашел эту рукопись. Все началось в старой московской квартире. Было за полночь, когда старик К, знаменитый пианист, друг Шостаковича и ученик Прокофьева, сел к роялю. Сейчас без четверти час, 5 декабря. Именно в это время, 5 декабря 1791 года, в Вене умер Моцарт. Я всегда отмечаю эту дату. Но он не заиграл. Он молча сидел за роялем, потом сказал: «Одна из таких годовщин стоила мне нескольких лет жизни». Естественно, посыпались вопросы. «Пожилые люди еще помнят», — начал К, «те удивительные времена, когда в Ленинграде за гроши можно было купить фантастические ценности, награбленные в дни революции из петербургских дворцов. Именно так я приобрел в обычном букинистическом магазине две большие тетради в великолепных обложках красного софьяна с пожелтевшей от времени бумагой, исписанной бисерным почерком. Рукопись была на немецком. Ее заглавие могло свести с ума любого почитателя Моцарта. Подлинные размышления барона Готфрида Бернхарда ван Свитена. Да-да, того самого барона ван Свитена. Это была загадочная рукопись. В ней было множество фактических ошибок, и в то же время совершеннейшей точностью цитировались бесчисленные письма Моцарта, причем и те, которые опубликованы только нынче, только совсем недавно. Я мог часами говорить об этой рукописи, и я рассказывал тогда о ней многим, но, видимо, слишком многим. Вскоре я был арестован по совершенно невероятному обвинению. Причем взяли меня знаменательной ночью, 5 декабря. Возможно, это был чей-то висельный юмор. Вместе со мной забрали и рукопись. Сразу после смерти Сталина меня освободили, но рукопись исчезла. Мне сказали, что, скорее всего, ее забрал сам Берия. Он был страстный любитель подобных вещей. Возможно, она и была причиной истинной причиной моего ареста. Я много ходил по инстанциям, писал письма тщетно. И теперь, когда я совсем отчаялся, я дерзнул, я пытаюсь по памяти восстанавливать текст. И клянусь, тень исчезнувшего начинает являться из-под жалкого пера. Уже уходя, К. обещал показать мне результаты дерзкой самонадеянности. Он знал, что я давно пишу книгу о Моцарте. К. умер через год, и пусть это не покажется вымыслом, умер 5 декабря 1989 года. И вскоре его вдова переслала мне запечатанный конверт, на котором рукой К. была написана моя фамилия. В конверте была небольшая рукопись с неуклюжим названием «Моцарт, каким он был». В рукопись была вложена биографическая справка, написанная от руки. Барон Готфрид ван Свитен родился в 1734 году в Голландии. Впоследствии переехал с отцом в Вену. Отец лейб-медик при дворе Марии Терезии имел огромное влияние на императрицу. Готфрид стал дипломатом, он был послом при многих европейских дворах, но прославился не только на дипломатическом поприще. Он был великим знатоком музыки и даже пытался сам сочинять. Автор 12 плохих симфоний, был другом и покровителем Моцарта. На его деньги Моцарт и был похоронен в могиле для бедных на кладбище Санкт-Маркс. Далее шел текст, дурно отпечатанный на машинке. «Я, барон Готфрид Бернхард ван Свитен, закончил эту рукопись 5 декабря 1801 года, через 10 лет после смерти Вольфганга Амадея Моцарта, императорского придворного композитора, счастливо развившего свой природный талант и достигшего величайшего мастерства в музыке. Привожу здесь отрывки из моего дневника с моими размышлениями о событиях, коим я был свидетель». Из дневника 5 декабря 1791 года. Всю сегодняшнюю ночь я спал. Ночью скончался Моцарт. Его жена Констанца послала за мной служанку, и в 3 часа пополудни я приехал в его дом на Раухенштейнгассе в малом доме Кайзера, номер 970. Это была его последняя квартира. Хочу отметить, за свою жизнь в Вене господин Моцарт 11 раз менял жилье. Моцарт лежал на кровати. Я постоял над ним. Его маленькое, столь подвижное тело наконец-то успокоилось. Изящные руки, которыми он вечно что-нибудь вертел, трость, цепочку от часов, неподвижны. Густые светлые волосы, единственное, что было красивого в его внешности, освободились от парика. Глаза закрыты, эти блеклые водянистые глаза, которые загорались восхитительным огнем, когда сей маленький человечек садился к роялю. У него странные уши, без мочек. Широкий лоб пока-то уходит назад, еще более заострившийся после смерти нос продолжают линию лба, отделяясь лишь небольшим углублением. Птица. Птица. Слабо развитый подбородок закрыт повязкой. Рядом на столике только что снятая с умершего гипсовая маска. Ее снял мой друг граф Дейм, владелец галереи восковых фигур. Он, видимо, надумал сделать фигуру Моцарта для своей коллекции. Вскоре из соседней комнаты появилась госпожа Констанца Моцарт. О, этот мир и вправду театр!

Тогда я решил представить его миру. Я взял дозволение у нашего доброго архиепископа, и мы втроем, крошечный Вольфганг, моя дочь и я, отправились по Европе. 2 недели мы провели в императорском дворце в Шенбруне. Добрейшая императрица Мария Терезия, восхищенная игрой моего мальчика, подарила ему костюм маленького эрцгерцога. Добавлю от себя, это был старый поношенный камзол. Леопольд. Мой маленький Моцарт был в нем так забавен. Игрушечный человечек в напудренном парике и в красном камзоле со шпагой.